Содержание. Гидроплан. Окна во двор. Пахомов и сказка. 9 раз. Воспитание и чувства. Шпионы, контрразведка и стена. Воспоминания. Песня без слов. Скорбное бесчувствие. Все по приколу. Каков Степ, таков и прикол. 2 старухи и дядя. Способные люди. Теория стирания. Room at the top. Петербургские штрихи. Яблоко. Чтобы всем было интересно. Презентация. Пятнышко. На букву «Л». Надежный признак. Советский секс. Предисловие. Советский секс. Доступность. Советский секс. Тело и издержки. Советский секс. Обмены. Советский секс. Фифочка и академик. Советский секс. Хищница и любовь. Советский секс. Переходящий приз. Советский секс. Где? Советский секс. Стыд и страх. Советский секс. Мужской страх. Советский секс. Взрослые дяденьки. Советский секс. Парно и одно. Советский секс. Конфликт цивилизаций. Робкая девочка и добрый мальчик. Взаимность. Никогда, всегда. Некто в белом. Свободный выбор. Объяснение. Нелюбопытный. Доходы и издержки. Люди, люди, люди. У нас не убрано. По поводу голых весенних веток. По поводу люка в газонной траве. По поводу Дитмара, графа Цу-Шлоссберг. По поводу денег и женщин. По поводу письма в письме. Про очень плохого человека. Неравновесная устойчивая система. Лишь тоска да печаль. Мансарда и билетаж. Разговор квартиросъемщика с хозяином. Первый раз вижу. Красный, поэт и никто. Маршрут. Никола в Хамовниках. Материя и атомы. Самовар, абажур и варенье. Слишком рано, стало поздно. Предатель. Чистое благородство. Снежная королева. Мой приятель рассказывал. Другой мой приятель рассказывал. 23:55. 3 девочки, 3 школьницы. Панч и Джуди. Мечта номер 5. Физик и стажер. Хороший день в конце июня. Добрые люди. Друг всегда уступить готов. Вечный пельмень. Ловля устриц в Аргентине. Горький и бедный. Князь милосердия. Диалоги, диалоги. Белая дама. Постисторический роман. Правда, травма и 1000 километров. Не пройдет и полгода. И жизни греческих богов. Парадокс Гудякина. Это была она. Чувство реальности. Пуговицы. Путь к сердцу мужчины. Сурвинов. Проблема пола. Смерть соцреалиста. Дальняя комната. Варшавское шоссе. Простое дело. Версии и вариации. Золушка, 3-й пересмотр. Другая сказка. Эдик Царев. Принцесса Галя. Начало романа. Онегин. Пиковая дама. Любовь и кровь. Сюжет для дамского романа. «Мимо войны и мира». Коля и Федя. Роман с пенициллином. 5 фраз. Катя, 4 и еще одна. Станция Акуловка. У любви, как у кошки, хвостик. Ла Травиатта. Ружье. Господин с кошкой. Гитара Мадонны. У высоких берегов Амура. Мария Филатовна и Вадим Николаевич. Рита и специалист. Австрийская левая жесть. Жапоналия. Обрывок фразы. Старинная книга. Очень современный роман. Лбом об холодное стекло. Поверить нельзя усомниться. Конец содержания.